Скорее всего, в глубине души он просто никогда не верил, что недуг способен одолеть его. Как-то раз он даже обмолвился, что любовь миллионов ребятишек непременно удержит его над свирепыми волнами, бушующими в море смерти. Через 6 месяцев после того, как я начал работать с труппой в Нью-Йорке, он появился на репетиции и попросил разрешения посмотреть. Начать готовиться к реальной постановке мы решились только через год, поскольку поначалу наши репетиции были скорее ничем иным, как своего рода групповой терапией. Одна до предела ожесточенная болезнью молодая женщина, в результате облучения потерявшая волосы, увидев его в зале, указала на свою лысую голову и спросила, не найдется ли у него в передаче роли и для нее. Нашлась. Помните женщину в парике с этим ее розовым платьем и совершенно несусветными прическами? Первая звезда, ведущая происхождение из нью-йоркской раковой труппы. Люди, занятые в передаче, считали ее просто какой-то полуумной, которая наголо бреет голову. Ни Уайт, ни она сама так никогда никому и не рассказали правду. А потом она умерла. И Вертун-Болтун сделал такое шоу о смерти, что получил за него Эмми. Когда же необходимость постоянно подвергаться разного рода процедурам и подолгу валяться по больницам, наконец, полностью лишили его энергии и воли к сопротивлению, он забросил телевидение и стал одним из самых активных членов нашей труппы. Фил был страстным поклонником передачи и просто ушам своим не поверил, услышав, что я лично знаком с Уайтом. Пришлось их познакомить. Через месяц компания «Ускоренная перемотка» отправила Вертуна-Болтуна самолетом в Лос-Анджелес, и там он сыграл ту очень известную и очень странную сцену «Снова полночь», от которой потом зрители буквально катались со смеху и блевали. Прочитав утром мистера Грифа, я позвонил Уайту и попросил его временно заменить меня на репетициях пьес. Узнав о причине моего отъезда, он заявил, что я должен найти себе на замену кого-нибудь другого, поскольку он летит со мной. С чего бы это? Расскажу в самолете. Во сколько вылет, поедем на моей машине. Мне и раньше доводилось оказываться в компании знаменитостей, и всегда было интересно наблюдать, как на них реагируют обычные люди. В случае с кинозвездами на лицах окружающих обычно преобладали восхищение и вожделение, но зачастую они выражали и темные чувства, зависть и голод, неподдельный гнев. С Уайтом все обстояло по-другому. Когда он оставил машину на стоянке в аэропорту Кеннеди, служитель не только получил от него автограф на кепке бейсболки, но еще и быстренько слетал к ближайшему киоску с хот-догами за приятелями. Вскоре нас уже окружала небольшая толпа, из которой то и дело слышались возгласы «Вертун!». Передача исчезла с экрана уже более года назад, но он до сих пор оставался их веселым героем и другом. Сначала ему пришлось обменяться с 5 присутствующими тайным приветствием, прикоснуться сначала к сердцу, потом к носу, потом послать воздушный поцелуй и, наконец, обменяться рукопожатиями.